Глава 12. Заключение, содержащее в себе наименование описанных в этой книге предметов с кратким обозначением их сути. Все написанное в этом трактате предлагаем здесь тебе, возлюбленный читатель, в сокращении. Да будет оно всегда пред очами твоими, а еще более желаем, чтобы запечатлел ты оное в сердце своем. Главными предметами рассуждения здесь являются Бог всемогущий, Творец и Промыслитель о всем мире. Человек — разумно свободное творение Божие. Взаимные отношения Бога к человеку и, наоборот, человека к Богу, то есть отношение верховной, всемогущей и независимой воли Божией к воле человеческой, только в известных пределах разумно свободной. Элеотропион, название этой книги, иносказательное, образное, означает, собственно, растение подсолнечник. Солнце есть образ воли Божьей, подсолнечник — образ человеческой воли. Книга «Элеотропион» — образ соотношения между Богом и человеком. В «Элеотропионе» предметы расположены в следующем порядке. В первой части — опознание воли Божией. Во второй — о сообразовании воли человеческой с божественной. В третьей — о пользе этого сообразования. В четвертой — о препятствиях к этому сообразованию. Наконец, в пятой части — о пособиях к сообразованию. 1. Познание божественной воли. Об этом предмете есть мудрое изречение одного учителя, Бернарда, который сказал: «Весьма опасное, страшное дело, истязание величества, но испытание воли Божией столько же безопасно, сколько и благочестиво. Почему не стараться мне со всяким тщанием благоговейно узнавать волю Божию, которой я обязан повиноваться всегда, во всем и везде? И кто бы был столь неразумен, что не захотел бы знать то, о чем известно, что того желает сам Бог, или о чем известно, что Бог этого не желает, а он дерзнул бы пойти против воли Божьей? Короче сказать, кто столь дерзок умом, столь бесстыден и безбожен, который бы осмелился и не убоялся бы говорить кощунственно: «Я хочу, Боже, чтобы относительно меня совершалась моя воля, а не Твоя. Сам я о себе скорее позабочусь неупустительно, пред вечному же провидению твоему во всем предаваться и не безбедно, и не твердо бывает». На деле же оказывается так, что мы только на словах стыдимся, но не в поступках своих. Вот в чем состоит близкое наше падение и бедствие, что мы обманываем сами себя, угождая нашим похотениям, ибо не желаем познать волю Божию, когда поступаем по своей воле, и отговариваемся неведением Божьей воли, не желая быть ответственными за своеволие. Об этом говорит тот же западный учитель: «Прошу вас внимательно слушать, ибо ничего не нахожу полезнейшего к наставлению вашему, как только то, что, где несомненно известна воля Божия, там наша воля должна следовать ей. Преимущественно же в тех предметах, о которых находим, что известно в Священном Писании, или что сам Пресвятой Дух явно внушает в сердцах наших, что нам должно делать. А он внушает любовь к Богу и ближним, смирение, нравственную чистоту, послушание. Все это, без всякого сомнения, должны мы любить сердечно, с вожделением усваивать в себе, ибо, несомненно, знаем, что все это благоприятно Богу. Опять же, все то, о чем нам, несомненно, известно, что оно Богу противно, нравственная чистота, блудные дела — гордость, нетерпеливость в перенесении всего для нас неприятного и болезненного должны мы избегать и возненавидеть. Относительно же тех предметов, о которых мы ничего определенного знать не можем, наша воля ничего постановлять не должна, предоставляя их воле Божией, и что она устроит, тому будем готовы следовать, насколько познаем в том волю Божью. В известном предмете не сомневайся и не принимай сомнительного за известное. Не присваивай себе окончательного суда о предметах недостоверных и не порицай других в их суждении о подобных предметах. Таким образом, узнаем смысл псаломного изречения: «Мир мног любящим закон твой, и несть им соблазна». Но если о чем мы совершенно уверены, что оно угодно Богу, то и нам должно быть угодно, и наоборот, о чем знаем, что оно противно Богу, то и мы да отвергнем. Если же мы сомневаемся, угодно ли оно Богу или нет, мы должны быть нейтральными, не очень стремиться к Нему, не совершенно отвергать Его. Это полезное наставление удаляет от нас всякое сомнение и указывает нам тот путь, по которому должны мы следовать в подобных случаях. Объясним это примерами. «Просящему подаю милостыню. Мне неизвестно, угодно ли Богу, чтобы я дал большую милостыню или нет. Поэтому обращаюсь к Богу, говоря: «Боже мой, если бы я знал, что ты благоволишь, чтобы я дал больше просящему, то я отложил бы всякое недоумение и сделался бы щедролюбивее тотчас же». Другой пример. Я полчаса посвящаю на молитву. «Господи, Боже мой, если бы мне было известно Твое благоволение, чтобы я молился подольше, я отверг бы всякое закоснение и сделал бы это охотно. Равным образом я начинаю держать пост. О, Боже мой, если бы мне было известно, что Ты желаешь, чтобы я подъял большой подвиг и почаще постился бы, охотно бы сделал. Таким же образом должно поступать и в прочих делах, совещаясь молитвенно с Богом во всякое время. Боже мой, это, как и всякие другие дела, я хотел бы совершить, если бы Ты потребовал и пожелал бы от меня. А как мне неизвестно на то воля Твоя, то сам Ты наставь меня, убеди, принуди, повели, как хочешь, обладай мною. Моя воля на все остальное будущее время да не будет моею, а потому Ты по своему благоволению устрояй и исправляй ее». Весьма полезно каждому повторять эти слова тысячекратно каждый день. «Господи, к Тебе прибегох, научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Господи, что повелишь мне делать?» Поэтому на все злохитрые вопросы дьявола должно отвечать таким образом. Он, дьявол, имеет обычай предлагать человеку разнообразные сомнения. «Если бы тебе кто это или другое что предложил, что бы ты отвечал? При этом или ином приключении тебе какой бы ты совет принял? Если бы ты в своей надежде обманулся и чего желаешь не получил бы, что бы ты сделал?» Тысячу подобных вопросов предлагает хитрый враг с тем, чтобы прельстить неопытных, смешивая истинное и ложное. Часто одну и ту же вещь представляет человеку с разных сторон с тем, чтобы склонить его на ту или другую сторону, расставляя ему сети сомнений, дабы не убежал от греха. В таких случаях лучше и безопаснее не отвечать на хитрые вопросы. Будешь побежден, если вступишь с коварным хитрецом в слово прения. А потому прекрати беседу с искусителем и, как бы закрывши от него очи, противопоставь ему одно: «Если Бог этого возжелает, и я хочу, а если не возжелает, и я не хочу». «Проведению всеблагого Бога и Его всесвятой воле всего себя предаю во всем. Как Богу угодно, пусть так и будет». Об этот единственный щит сокрушаются все дьявольские усилия. Только таким образом, бывает, побеждаем гиенский совопросник, а человек находит душевное успокоение. Ради изобильнейшего познания воли Божией будет полезен следующий пример. Писатели повествуют о некоем муже, мудром подвижнике. Когда приближался час его смерти, друзья и знакомые собрались к нему проститься и просили его преподать им спасительное наставление, говоря: «Так как ты стоишь при дверях вечности и готовишься в путь к тем обителям, где каждый добрый подвижник находит себе благоприятное и тишайшее успокоение, то об одном умоляем тебя: оставь нам для нашей пользы душевные поучения в память о своей здешней жизни». «Не отказываюсь», — сказал больной, — «и в этом деле готов вам услужить. Я помню, что я весьма много беседовал о Боге и добрых делах. Теперь же предложу вам заключение или краткое учение о всех добрых делах. Но да будет вам известно, что мы часто не ценим такую беседу, которая весьма важна и величественна. Основанием всех добродетелей служит несомненная уверенность в том, что все приключающееся нам попускает Бог. Следовательно, мы должны принимать это безразличие, равно и с благодарностью, и другого ничего не желать, как только поступать по установлению божественной воли. Вот вам, возлюбленные друзья и сродники, краткое изложение всех добродетелей и совершенства всего благочестия. Но, думаю, вы захотите спросить, каким образом возможно узнать в каждом случае волю Божью. Вот вам этот образ. Когда кто в этой жизни так будет настроен, что, узнав несомненную в чем-либо божественную волю, немедленно с великой радостью и усердием ей последует и ради нее добровольно все исполнит, тот никогда от воли Божьей не уклонится, но и исполнится познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступать достойно Бога и возрасти во всяком угождении ему, и воля Божия десницу его исправит. Представляю еще одного верного свидетеля, блаженного Августина. Он говорит: «Бог иногда исполняет свою благую волю для правды через злых людей злую волю. Так через злобных иудеев по всеблагой воле Бога Отца Иисус Христос за нас умерщвлен был. Так велики дела Господни, изысканы они по предназначениям Его, дивным и неизреченным образом ничто против Его воли не делается, ибо не свершилось бы, если бы Он не попускал и попускает не нехотя, но желая, и не попустил бы доброму ничего злого, если бы всемогущий и от зла не мог произвести большого добра. Итак, когда видишь или слышишь, что Бог попускает, то разумей, что Он хочет попустить. Скажешь, и грех попускает тоже Бог. Да, но не знаешь ли, что во всяком грехе находится вина и наказание, как два червя скрываются в испорченном зубе или в трухлявом дереве? Бог не хочет греха, но наказание действительно на нас предустанавливает, да тем предает нас на измождение, на казнь. Так кровосмешением Авессалома казнен грех прелюбодеяния Давидова. Так мы должны понимать и о прочих грехах. Содеянный грех наказуется таким же грехом или ему подобным.